Глава 26. Водитель помог выгрузить вещи, я вышла из автобуса и замерла, оглядываясь. Всего-то месяц не была на земле, а разница ошеломляла. И в первую очередь воздух. В Калахаре он кристально чистый, хоть пей, а вот на земле, увы и ах. Я даже закашлялась, а в голове неприятно зашумело от нахлынувших запахов бензина, автомобильных выхлопов и табачного дыма. Плюс амбре от мусорной урны. Да, и как я раньше всего этого не замечала. Вот уж действительно, у жителя мегаполиса на природе начинается кислородное отравление. Хочется подлезть под выхлопную трубу и подышать такой родной отравой. А у меня сейчас наоборот. Тошнота и головокружение от всех этих запахов. В Оренгоне и Беренскоре, конечно, запахи были, но в основном от лошадей. Да, вот лошади в качестве транспорта меня, откровенно говоря, напрягали. И сильно. Одно дело быть пассажиркой автобуса или машины, а совсем другое – отбивать попу в седле. Да и путешествия на дальние расстояния, если бы не Хилар, не представляю, как бы я перенесла дорогу верхом. Впрочем, я буду жить в общежитии в столице, так что ездить верхом мне не придется. Вещи я с трудом доволокла до дороги и собралась ловить такси. И ко мне тут же направился представитель органов правопорядка, приглядываясь к сумкам и крапире. «Откуда прибыли, гражданочка?» Полицейский лениво подошел поближе. Я растерялась. Что говорить-то? Как объяснить наличие холодного оружия посреди белого дня на шумной оживленной улице? «Да я на Ролевку ездила, в Салехард». «Почему в Салехард?» – удивился он. «Ну, а почему нет?» Далеко, разумеется, но пока летние каникулы, можно позволить себе потратить время на дорогу. Да и интересно там. Через этот город проходит полярный круг. Вы знали, да? Полярный круг? Мужчина вообще озадачился. Там холодно, что ли? Ну, не зима, но прохладно. Я с собой даже шубейку брала на всякий случай. Я смущенно хихикнула. Ох, и врушка я! И когда только научилась! Мы по интернету списывались. Клуб любителей Толкиена. Вот приехала обратно домой. У меня, видите, даже оружие есть. Почти как настоящее. Я улыбнулась, моргая и строя из себя наивную дурочку. И кто же вы в вашей ролевке? Эльфийка, конечно. Разве не похоже? Я тряхнула распущенными светлыми волосами. Повторил он. «А здесь по какому адресу проживаете?» Я честно назвала адрес и даже добавила «студентка такого-то института, такого-то курса». «А что, мне скрывать нечего?» «Ну, почти». «Надо же, как интересно нынешние студенты живут!» Полицейский улыбнулся. «Ну, давайте я помогу вам такси поймать, эльфийка!» Он хмыкнул. Так что до дома я добралась с комфортом. Но всю дорогу пришлось развлекать водителя рассказами о своей ролевке. А что делать, если полицейский так и озвучил водителю задачу? Доставить эльфийку вот по этому адресу. Пришлось соответствовать. Квартира встретила тишиной. Похоже, родители сюда наведывались с дачи не чаще раза в неделю, чтобы цветы полить. Холодильник был отключен и пуст, краны с водой перекрыты, и везде на мебели толстый слой пыли. На зеркало в прихожей прикреплена записка, в которой мама в своей обычной манере объясняла, что она мне скажет, когда я, такая нехорошая, наконец-то включу мобильный телефон и позвоню волнующимся родителям. «Ой-ой, так, срочно включить телефон в розетку и отзвониться». Телефон пискнул, экран засветился, и пошел поток СМС. Да, от мамы, от папы, от бабушки, от подруги, от однокурсников, снова от мамы, от мамы, от мамы. Ох, мамочки! Поток иссяк, и я, даже не читая их, быстро набрала номер. «Мамулечка, привет! Это я! Я приехала домой, а вас никого нет! А я так по вас соскучилась!» — выпалила на одном дыхании. Мама помолчала, а потом... Ну, в общем, я узнала много интересного о своем безответственном поведении и безалаберности. И смыть свою вину я могла только кровью и потом во благо родной фазенды, а потому, чтобы через 2 дня была на даче. Тут я начала с мамой торговаться, что мне бы к институту кое-какие предметы сначала прикупить, а потом я честно-честно приеду. На этом мы и сторговались. Потом отзвонилась любимой подруге, пообещала позвонить вечером и поболтать в волю. А сейчас я только с дороги. Так что остаток дня я потратила на то, чтобы сбегать в магазин и купить немного продуктов. Потом уборка, потом разбирала багаж, бережно развесила все вещи в шкафу. Книги Кирсента, чтобы уберечь кожаные обложки, убрала в тканые чехлы, в каких обычно продают женские сумки. Сложила в шкатулку драгоценности, даже сережки сняла. А то выглядят они очень дорого, и я не знаю, как объяснить их наличие у меня родителям. И, наконец, добралась до коробки, которую мне всучил Эликс. Страшно мне было в нее лезть, так что я ходила вокруг нее кругами, поглядывала с опаской и все никак не решалась открыть. А лежало там 2 векселя, свернутые в трубочку и перевязанные ленточками, скрепленными сургучом. Сумма на векселе к предъявлению в банк Калахари мне не говорила ничего. Я не знаю, много это, очень много или, наоборот, совсем немного. А вот сумма в рублях, я даже поперхнулась воздухом. На эти деньги можно купить 4-комнатную квартиру улучшенной планировки в самом центре города, и еще хватило бы на ремонт и мебель. Фух, меня даже в жар бросило, и ладошки вспотели. Кошмар, какие деньжищи! А под векселями находилось несколько коробочек с ювелирными изделиями. И в них был гарнитур из белого золота, состоящий из колье, браслета, сережек и кольца. Невероятно изящные украшения в виде веточек с листочками, усыпанными крошечными белыми прозрачными камушками, а из них выглядывали бутоны из розовых крупных камней. Если бы это были земные камни, то я бы решила, что это белые бриллиантики и либо розовые бриллианты, либо пудротеиты. Но так как происхождение камней внеземное, то об их названии оставалось только догадываться. С ума сойти, какая роскошь! Да уж, не обидели меня материально. Вознаграждение за месяц в статусе невесты превышало все разумные границы. Следующие 2 дня я бешеной белкой бегала по магазинам и скупала разные жизненно необходимые вещи с запасом на несколько месяцев, а также канцелярские принадлежности. Список, который мне выдал мастер Антей, оказался весьма внушительный. А учитывая, что в Калахари большинство привычных для меня мелочей вроде дырокола, степлера, банальных маркеров и фломастеров недоступно, то количество покупок впечатляло. С запасом пришлось набрать не только толстых тетрадей, но еще ручек и карандашей. Я больше чем уверена, значительную их часть у меня растащат мои новые однокурсники. Примерно на 3-й день метаний по магазинам у меня появилось ощущение, что меня преследует чей-то взгляд. Такое неясное чувство, как будто за мной кто-то следит. Но сколько ни пыталась неожиданно оглянуться или притаиться за углом, а потом резко выйти, я никого не обнаружила. Списав все это на свою развившуюся за время пребывания в Калахари паранойю, я махнула рукой. В конце концов, я дома и больше не невеста наследника, так кому я нужна? Решив так, уехала к родителям на дачу. Долго не могла определиться, взять ли с собой кинжал, но побоялась. Разрешения на ношение холодного оружия у меня нет, и объяснить наличие кинжала так же легко, как рапиры, я не смогу. Тогда мне просто повезло. Родители встретили меня в своем репертуаре. Объятия и поцелуи перемежались упреками и высказываниями о моем безответственном поведении. Учитывая тот факт, что действительно была неправа, я стоически вытерпела все эти нотации и лекции, даже не особо оправдывалась, что в результате заставила маму подозревать худшее. Она выговорилась, но затаилась и стала приглядываться. Видя это, я волновалась, а она в итоге еще больше напрягалась и приглядывалась все сильнее. А я жутко нервничала. Зная свою маму, я не сомневалась, что в ближайшее время меня ожидает серьезный разговор. А еще ощутимо беспокоило чье-то присутствие. Не то чтобы я кого-то заметила, как раз наоборот, но от постоянного ощущения чьего-то взгляда свербело между лопаток. Ничем интересным я не занималась, просто отрабатывала на грядках наказание, загорала на газончике и периодически вместе с папой ходила поплавать на ближайшее озерцо. Так прошла неделя. Времени у меня оставалось все меньше. Путем сверки календарей Калахари и Земли я вычислила, что первая кумина выпадает на 29 августа, плюс 2 дня на дорогу до Калахари, плюс запас 5 дней, о которых мы договорились с Хиларом. Итого, времени, которое я могла провести на Земле, меньше недели. А ведь еще не улажены дела в институте с академическим отпуском, и не все собрано в дорогу. Я собиралась перед отъездом купить себе еще немного вещей и обуви с учетом тамошней моды, ведь большую часть своей местной одежды я взять не могла, а денег Калахари у меня совсем нет. Не гасить же вексель ради нескольких монет. Насчет векселей я вообще собиралась поговорить с наместником или Адрианом и попросить разбить их на 2 суммы. Большую в земной банк, чтобы оставить родителям, а меньшую в банк Калахари. Под давлением всех этих мыслей я все более нервно поглядывала на календарь, отсчитывая последние дни на земле. А мама все более нервно косилась на меня. В итоге она не выдержала. «Доча, пойдем-ка поговорим». Она помялась на пороге комнаты, где я читала книжку. «Папа и бабушка нас уже ждут. Пошли уж, горе ты мое, будем держать семейный совет». Папа и бабушка действительно сидели в гостиной на диване и встретили нас внимательным взглядом. Мама села рядом с ними, и я оказалась под прицелом 3 пар глаз. «Рассказывай», — вздохнула мама. Промычала, поёжившись. «Я очень люблю своих родителей и бабушку. Кроме них у меня никого нет. И у нас по-настоящему дружная семья. Но вот как рассказать все? Поверят ли?» «Не мнись», — заговорил папа. «Мы видим, что с тобой что-то происходит, и очень хотим понять, что. Не бойся, просто расскажи, и мы решим, что нам дальше делать». «Понимаете?» — я жалобно вздохнула и села напротив них в кресло. «Тут такое дело. Помните, 4,5 года назад, когда был мой день рождения, и мне исполнилось 14 лет, я пришла домой в грязной порванной одежде?» «Ну?» — кивнула мама. «Ну, в общем, и я рассказала о том, что произошло в тот вечер. Эх, помирать так с музыкой. Мам, вы только не подумайте, что я сошла с ума, что у меня раздвоение личности и все такое. Просто с тех пор кое-что еще происходило каждый год. В то же число каждый год мне приносили подарки от этого самого неизвестного жениха. Помните, у меня был серебряный комплект украшений в виде солнышек? и потом татуировка в виде ящерки. А дальше... И я рассказала о билете, о поездке, о конкурсе невест. Умолчала только о покушениях. Закончила все это повествование тем, что я больше не являюсь невестой наследника императоров другого мира. Но зато я названная дочь хрустального дракона и студентка школы магии. «Лилечка, ты хоть понимаешь, насколько абсурдно все это звучит?» — не выдержала бабушка. «Понимаю, бабуль», — покаянно кивнула я. «Но все это правда. Вот смотрите на мою татуировку. После моего вступления в клан драконов она стала выглядеть вот так». Я протянула руку. «А еще дома лежат два векселя с вознаграждением и украшения, которые мне подарили. И рапира, и шуба, и одежда, которую я привезла оттуда. И документы о зачислении в школу магии. И там скоро начнутся занятия. Мне через несколько дней нужно уезжать». «Лилечка, ну какой же из тебя маг?» — поднял брови папа. «Это же просто сказки». «Пап, я не то чтобы маг, я медиум и немножко ясновидящая. Ну вот как у нас здесь экстрасенсы-медиумы, только у них там это считается разновидностью ментальной магии и учат этому серьезно, по-настоящему, в специальном учебном заведении». «Медиум, значит. Ну, это не редкость, в нашей семье уже были медиумы», — вновь заговорила бабушка. «Моя бабка слыла сильным медиумом, к ней весь высший свет ездил на сеансы. Давно это было, правда?» «Огось! Ничего себе подробностей я узнаю!» И бабушка рассказала о своей бабке. Выяснилось, что дар мне передался по наследству. Моя прапрабабка была медиумом и гадалкой, и гадала она как раз с помощью хрустального шара. А потом я еще поведала о Калахаре, о том, как все устроено, о жизни в летнем дворце, о столице, о регатах, о Хиларе, об эльфах, троллях, орках. Родители, разумеется, совершенно ошалели от всех моих баек, и только бабушка сидела с загадочной улыбкой. «Всё с тобой ясно, дорогая», — бабушка решительно хлопнула ладошкой по подлокотнику. «Значит так, из института документы совсем не забирай. Возьмёшь академический отпуск на год. Если вдруг не получится у тебя в твоём Калахаре, вернёшься домой и закончишь обучение. Это раз. Кроме того, отучившись в своей школе магии, получишь второе образование, местное, земное. На вечернем или заочном, но чтобы не была ты у нас неучим. Это понятно?» Я быстро кивнула, не веря своим ушам. «Мама!» — мамуля вскинула голову. «Ты что говоришь-то?» «Тихо, Марина. Девочка уже выросла, ты же видишь. И если мы ей запретим, то она просто сбежит, и все. Тебе и так сказочно повезло с дочерью. Я-то в свое время, ох, как намучилась с тобой. И кроме того...» Бабушка лукаво улыбнулась. «Ну-ка, Лисюш, кто он?» «Кто?» «Он! Тот, в кого ты там влюбилась!» «А почему ты так решила?» Я почувствовала, что щеки предательски начали гореть. «Потому! Рассказывай уж!» И я рассказала про Адриена, а напоследок поведала о том, как именно я вернулась на Землю, и о том, что мне пытались стереть память о Калахаре, так как у них там так принято, и что Земля для них является запретным безмагическим миром. «То есть сейчас этот твой Адриен думает, что ты потеряла память и не помнишь ни о Калахаре, ни о нем», — заговорил папа. «Получается, что да». «Так какого же лешего, вместо того, чтобы сидеть дома и ждать, пока он тебя найдет, ты уже неделю торчишь тут? Там же мальчик с ума от волнения сходит». Папа нахмурился. «Ну, пап...» Я даже растерялась от его тона. «Что, папа? Вот вы все женщины-эгоистки, только о себе и думаете. Ты его любишь?» «Да», — кивнула я. «Тогда быстро собираемся и едем домой. Побудем с тобой до отъезда, и не вздумай обидеть мальчика. Мне еще замуж тебя выдавать надо, и внуки нам со временем нужны». Мы с бабушкой и мамой только переглянулись. Да уж, если папа что-то решил и сказал свое слово, то спорить бесполезно. Он у нас мужчина немногословный и спокойный. Обычно во всякие споры не вмешивается, но если уж что надумал, то все. Вот и вернулись мы всем семейством в город. Родители долго ахали над одеждой и украшениями, а бабушка даже пила волокордин, прочитав сумму на векселе. Но в целом все прошло на удивление спокойно. Просто не верится, что родители поверили во всю эту историю. Все-таки они у меня потрясающие. Как только мы вернулись, я сразу же вписала дату отправления в билет до Калахари. Подумав, дописала время – 10 часов утра. Именно в это время отправлялся автобус в мой прошлый отъезд. А потом всем семейством обсуждался гардероб, который мне надлежало взять с собой, и список мелочей. Мама с бабушкой не могли упустить шанс поучаствовать в таком интересном событии. И после дебатов решено было отправить меня по магазинам, озвучив, что именно следовало докупить. Кстати, будильник я все-таки приобрела механический, на всякий случай. Хотя в моих наручных часах, как оказалось, действительно села батарейка. Но во избежание, так сказать, и наручные часики я тоже купила механические. Теперь главное не забывать их заводить каждый день. Благо, количество минут в часах и часов в сутках на Земле и в Калахари совпадало. С институтом все уладилось быстро. На следующий же день я написала заявление на академический отпуск, объяснив причинами личного характера, и мне беспрекословно выдали все бумаги. После этого я отправилась за оставшимися покупками, и послезавтра утром мне нужно было уезжать. Накупив одежды и обуви, которая была бы уместна в Калахари в грядущие холодные месяцы, я, обвешанная пакетами, усталая и довольная, шла домой через сквер. Сначала у меня вновь появилось ощущение пристального взгляда в спину. Я оглянулась несколько раз, но никого не обнаружила. «Чертовщина какая-то! Кто же это меня пасет?» А потом, чуть впереди... Уже почти дойдя до выхода из сквера, я увидела две знакомые до боли фигуры, и сомнений в том, кто это и кого они поджидают, у меня не возникло. Одеты они были совершенно по-земному, светлые джинсы, футболки, и только длинные волосы, собранные в хвост, несколько отличали их от подавляющей массы местных парней. Но и это не было чем-то из ряда вон выходящим. Рокеры тоже носят длинные волосы. Чуть сбилась с шага, быстро взглянула на себя. Джинсы, белая майка, босоножки на каблуке. А ведь все это я уже видела в хрустальном шаре. Так вот, кто мои собеседники. Но я ведь ничего не помню. И вообще, в глубине души ворочалась обида на то, что Адриан бросил меня во дворце, доверив своему неприятному кузену. Да и тот факт, что Адриан не удосужился сообщить о предполагаемом стирании памяти, хоть о частичном, хоть о полном, говорил не в его пользу. «Только сердцу всего этого не объяснишь». И оно бешено колотилось, пока я, не подавая виду, что заметила и узнала ребят, спокойно шла в их сторону. Подошла совсем близко и мазнула взглядом по Ремиру, с любопытством наблюдавшему за моим приближением. Перевела глаза на Адриана, стараясь не задерживаться на нем дольше, чем если бы это был обычный незнакомый человек. Сердце защемило. Адриан осунулся, вид какой-то нервный, и пока я шла, он жадно следил за мной горящими глазами. Скучал, чувствует свою вину, переживает. Так, я их не помню, не помню, мне стерли память, не подавать виду, что я их узнала. И я внешне спокойно шла, а у самой внутри началась какая-то нервная дрожь. «Здравствуй!» — Адриан шагнул, преграждая мне путь, и голос его дрогнул. «День добрый!» — я подняла на него взгляд, сдерживая предательскую дрожь и в своем голосе. «Как же я соскучилась по нему!» «Как ты?» — его губы чуть дрогнули в намеке на улыбку. «Нормально. Если честно, я не знала, как себя вести». Больше всего на свете мне хотелось обнять его, а приходится осторожничать. «Лили, скажи ради всех богов, где ты была целую неделю? Как только мы узнали, что ты отправилась домой, сразу же выехали следом, а тебя нигде нет. Мы каждый день караулили у твоего дома, а ты как сквозь землю провалилась. Ты хотя бы примерно догадываешься, что я чувствовал?» Он устало вздохнул. Я помялась. Да еще ощущение взгляда, прожигающего спину, усилилось. Возникло чувство, будто тот, кто сейчас смотрит на меня, стоит практически за моей спиной. «Я вообще-то на даче была с семьей. А зачем вы меня искали?» «Лили!» Адриан напрягся и вкрадчиво так уточнил. «Лили, ты меня помнишь?» «Черт! Вот что говорить. Еще как помню. Только мне почему-то очень страшно. Кто? Кто смотрит мне в спину? И даже оглянуться страшно». Я все же аккуратно повернула голову и бросила взгляд через плечо. Но, как обычно, никого. «Да, конечно, я вас помню». Я кивнула и грустно улыбнулась. И чуть не завыла от ужаса. Показалось, что меня сейчас ударят сзади. Я просто затылком это чувствовала. «Вы меня спасли от маньяка 4 года назад, в ноябре, поздно вечером. Кстати, спасибо, я вас тогда так и не успела поблагодарить. А потом вы мне еще колечко какое-то подарили на день рождения. Только я не знаю, где оно. Потеряла, кажется». Адриан, услышав мои слова, переменился в лице и даже сделал шаг назад. Беспомощно оглянулся на Ремира, а тот только недоуменно передернул плечами. А у меня пропало чувство опасности, как будто убрали что-то тяжелое, занесенное над моей головой. Невольно выдохнула. Оказывается, я стояла, затаив дыхание. «Лили, а что ты еще помнишь?» Я молча пожала плечами и снова бросила быстрый взгляд за плечо. И вновь никого не увидела. Адриан потер руками лицо. «Лили, а про учебу ты помнишь? У тебя ведь скоро занятия». «Ну да, еще бы не помнить. Я уже в институт сегодня с утра ездила, расписание посмотрела и тетради все купила». «Господи, да чего страшно-то? Ну вот как разговаривать, если нас кто-то подслушивает?» «В институт?» Ребята снова переглянулись. «Лили», — вступил в разговор Ремир, — «а скажи, пожалуйста, с тобой ничего странного не происходило в последнее время?» «Происходило», — я кивнула и почувствовала жадное любопытство за спиной. «У меня небольшая амнезия, но врачи говорят, такое случается иногда, ничего страшного. Возможно, когда-нибудь и вспомню, да и период не очень большой». Парни снова переглянулись, и Ремир на тоскливый взгляд Адриана только руками развел. «Ох, что же делать-то? Поговорить надо, очень, но не на улице. Ребята, а вы приходите в гости. Мои родители тогда, несколько лет назад, очень сетовали, что не смогли поблагодарить моих спасителей. Вы ведь мне по-настоящему жизнь спасли. Тот мужик оказался маньяком, которого разыскивала полиция за множество убийств. Я вам сейчас напишу номер квартиры и этаж. Дом вы знаете. А вы, как время появится, заходите. Папа будет рад с вами познакомиться. Он на меня очень ругался, что я по скверу в темноте одна ходила. Вот и поблагодарит вас». Я вынула из сумочки блокнотик и быстро записала адрес. А внизу приписала: «За мной следят». Сложила листок и протянула. Взял у меня его Ремир. «Вы извините, но я сейчас спешу. Всего хорошего и непременно навестите как-нибудь. Чаю попьем». И я, не оглядываясь, пошла в сторону дома. Ощущение пристального взгляда исчезло только когда я вошла в подъезд. Я облегченно вздохнула. В квартиру я ворвалась ураганом. «Родители, я сейчас встретила на улице Адриена и Ремира. Они приехали ко мне». «И где же они?» – выглянула из кухни мама. «Скоро придут. Я пригласила их в гости, но они думают, что я потеряла память. Я не стала говорить им правду на улице». «Так, а ну быстро уборку делать! Еще не хватало позориться перед иномирянами». И мама развела бешеную деятельность. Я периодически поглядывала в окно, но ребят так и не увидела. И куда они ушли из сквера, было непонятно. Звонок в дверь раздался примерно через полтора часа. Я молча пригласила в квартиру парней, стоявших на пороге с потерянным видом, и закрыла дверь. Они помялись, и Адриен, не выдержав, заговорил первый. «Лили, скажи мне сначала лишь одну вещь. Я давал тебе амулет, такой хрустальный кулон на цепочке. Ты его сняла?» Я с улыбкой покачала головой и аккуратно вытянула украшение за цепочку из-под майки. «Боги, как же ты меня напугала!» Он быстро шагнул ко мне и загробастал в объятия. «Я же чуть не посидела от ужаса, когда ты сейчас сказала, что помнишь только события 4-летней давности. Это ведь амулет, чтобы тебе не стерли память. Я хотел быть уверенным, что с тобой ничего не произойдет». Я уткнулась носом ему в футболку и расслабилась в его руках. Соскучилась, ужасно соскучилась. «Хм!» — раздалось сзади деликатное покашливание папы. «Лиля, ты не пригласишь гостей в дом?» «Ой!» — я отодвинулась от Адриена и смущенно улыбнулась. Ремир стоял молча и весело смотрел на нас с Адриеном. «Проходите, ребята, я вас познакомлю со своей семьей». Мама и бабушка уже ждали нас в комнате, и туда же вернулся папа, не желая нас смущать. Мы втроем вошли и замерли у порога. «Познакомьтесь, это мои гости из Калахари. Ремир», — я показала рукой на блондина, тот вежливо кивнул, — «и Адриен». «Фамилию не знаю, они как-то не удосужились мне ее назвать. А это моя семья. Мама Марина Алексеевна, бабушка Ольга Константиновна и папа Максим Викторович. Прошу любить и жаловать». «Очень приятно познакомиться с вами». Адриен, чуть помедлив, слегка поклонился под пристальным взглядом моей семьи. Ну еще бы! Родителей поди распирало от любопытства. Что же там за Адриен такой, которым увлечена их девочка? «Проходите, молодые люди, присаживайтесь». Мама взяла управление в свои руки. «Сейчас будем пить чай с пирогом, а потом поговорим». Собственно, следующие полчаса родители потчевали гостей пирогом с яблоками, который мама успела по-быстрому испечь, и развлекали разговорами. Расспрашивали о Калахари, о жизни там и о технических подробностях. Это уже папа. Его очень интересовал вопрос, как такое возможно, что в магическом мире существует автобус, при всем том, что в целом транспорт там гужевой. Мне тоже было интересно, так что я жадно впитывала информацию. С автобусом выяснилось следующее. Работает он не только на топливе, но и на магии, причем ездит лишь по дороге, проходящей между мирами. А потом, когда чай был выпит и пирог съеден, я извинилась перед родителями и увела гостей в свою комнату.